Ночь прошла без происшествий, без всякой информации. Поисковые группы обследовали всю северную часть треугольника, нашли место стычки драконов с неизвестной, бродящей в сопках бандой, собрали стрельные гильзы от автоматического оружия времен Отечественной войны, зафиксировали следы крови, остатки какой-то сгоревшей в сильном огне аппаратуры. И единственное, что привлекало внимание и указывало на след Поспелого, обнаружили в зарослях можжевельника спрятанный парашют с ранцевым двигателем, во всей вероятности принадлежавший пленному топеру. Агент Рим не могла уверенно сказать, что на этом парашюте улетел резидент или нет. На следующий день в условленном месте за Один озером приземлился оперативный вертолет, раскрашенный и оформленный опознавательными знаками авиалесоохраны. Зариба взял с собой на борт последнюю поисковую пару оперативников, надеясь высадить ее в самом перспективном районе. Около 10 часов они взлетели. Над Бермудским треугольником ему доводилось летать зимой и летом, днем и ночью, так что район был известен, знаком до последней сопки. И в который раз он отмечал полное умиротворение плывущей внизу земли. Не зная он тайных страстей, что время от времени бушевали здесь и уносили жизни людей, никто бы его не смог убедить, что в этом прекрасном, незагаженном, первозданном уголке что-то происходит неприятное. В первую очередь Зарема решил глянуть на озеро, на дне которого лежал самолет Ан-2. Ведь когда он потерялся, поисковая авиагруппа обследовала с воздуха все озера, засекая на их поверхности масляные пятна. И ничего тогда не нашли. Правда, дни были ветреные, на озерах лежала рябь, мешающая наблюдению. На сей раз погода стояла тихая, и Зарембе показалось, что он видит в светлой воде очертания предмета, очень похожего на фюзеляж самолета. Озеро было около 2 километра в длину, при ширине 200 метров. На карте была обозначена точка падения Ан-2, установленная Поспеловым. И тут полковника смутило, что призрачный фюзеляж находится на другом конце озера. Он приказал пилотам развернуть машину и зависнуть над водой, но так, чтобы рябь от винта не нарушала видимость. Вертолет покружился над озером, определился по высоте и завис. Предмет под водой показался слишком угловатым и плоским для самолета. Заремба хлопнул по плечу одного из оперативников и указал на акваланг. Тот сбросил одежду и стал навешивать на себя снаряжение. Из вертолета выбросили лестницу и снизились на ее длину. Оперативник довольно помахал рукой, мол, повезло, искупаюсь, и начал спускаться. Что-либо рассмотреть под водой из-за кипящей ряби стало невозможно. Зарембо ждал, когда покажется водолаз, начинал нервничать. Если кто видит их, подумает, а что это вдруг пожарные так заинтересовались озером, и вот уж 5 минут висят над водой. Лучше бы приземлиться и запустить аквалангиста с берега, меньше вызвало подозрений. Наконец оперативник вынырнул, схватился за лестницу и полез на борт. Ему помогли забраться в кабину, стянули с плеч баллон. «Кошмар!» — крикнул он, утирая воду с лица. «Такое купание, мать ее! Что там?» — спросил Зарембо, наклоняясь к его уху. «Боевая машина пехоты! Бортовой номер 241! Та самая! Ужас!» «Ну, говори! Я внутрь залез, задние двери не заперты, а там 4 скелета плавают в одежде. Кости на сухожилиях еще болтаются». Зарема дал знать пилотам посадить машину. Вертолетчики выбрали площадку на отлогом берегу и приземлились, выключили двигатели. «Они что, провалились под лед?» — спросил Зарема больше сам себя. «Если провалились, хоть бы кто-нибудь попытался выплыть». «Устало», — сказал аквалангист. «Дверь-то не на запоре, а так прихлопнута». «Пьяные, что ли, были?» «Офицеры, может, и пьяные были, но вряд ли поили бы солдата-водителя. Он почему-то не на своем месте, а в пехотном отсеке. Все 4 там». «Будем поднимать», — решил Зарембо. «Накачивайте лодку, берите чехлы от двигателей и вперед». «Может, специальную бригаду?» — начал было опер-аквалангист. Однако полковник побагровел. «Сами полезете. Бригаду. Пока бригада летит здесь, и БМПшки не будет. Ничего, вы, мужики, потерпите, чтобы ничего не пропало».